Глава 21. Пользуемся мобильным телефоном. Наши поздравления. Ты убедил родителей, что тебе необходим мобильный телефон и что ты уже достаточно ответственный человек, чтобы его иметь. Теперь главное все не испортить. Не становись одним из тех, из-за кого окружающие начинают жалеть о том, что мобильные телефоны когда-то были изобретены. Мобильник может быть очень полезной штукой, но некоторые люди, получив в свои руки эту вещь, забывают об элементарных правилах поведения и досаждают окружающим. Отключай телефон или, по крайней мере, ставь его на виброзвонок всегда, когда нет необходимости им пользоваться. Это означает, что телефон необходимо отключать в кинотеатре, в театре, в ресторане, на концерте и в школе. Отключай его даже во время прогулки с друзьями, если, конечно, ты не ждешь звонка от родителей. Правильно. Соблюдать школьные правила пользования мобильным телефоном. Неправильно. Устанавливать на телефон звонок, который слышен только тебе и позволяет нарушать правила. Почему? Школьные правила существуют не просто так. Мобильные телефоны мешают работе класса. К тому же, если ты нарушишь правила, учитель заберет твой телефон, и родители этому не обрадуются. Правильно. Уважать окружающих, даже если у тебя вдруг зазвонил телефон. Неправильно. Игнорировать человека, с которым ты говоришь, если тебе необходимо позвонить или ответить на звонок. Почему? Невежливо думать, что другие люди будут просто стоять и ждать, пока ты говоришь с кем-то по мобильному. Если ты должен ответить на звонок, просто скажи звонящему, что перезвонишь позже. Единственное исключение – звонок в экстренной ситуации или звонок от родителей. Если ты считаешь, что звонок очень важный, просто встань и выйди из зрительного зала или из-за стола, стараясь как можно меньше шуметь. Правильно. Говорить по мобильному телефону как можно тише, особенно если поблизости есть другие люди. Неправильно. Говорить так громко, что окружающий слышит все твои слова. Почему? Возможно, окружающие совсем не хотят слушать твой разговор. Никому не интересно, почему ты не можешь поехать в торговый центр, и ты сам не хочешь, чтобы кто-то услышал, что ты не можешь туда поехать, потому что поднял сиденье унитаза, и твой младший брат туда упал и застрял. Держи при себе все свои личные разговоры. Когда ты кричишь в телефонную трубку, это раздражает окружающих, потому что ты вторгаешься в их личное пространство. Если у человека, с которым говоришь, проблемы со слухом, просто отойди туда, где никому не будешь мешать. Правильно. Уважать ограничения, которые твои родители ставят на твое пользование мобильным телефоном. Следи за тем, сколько минут говоришь и откуда звонишь. Неправильно. Хныкать, когда родители забирают у тебя телефон после того, как ты за месяц проговорил по нему 8 часов, а было позволено только 2. Почему? Ты должен уважать ограничения, которые устанавливают родители, особенно если это они платят по счету. Даже если ты сам платишь за свой телефон, они вправе тебя ограничить. Если тебе запретили пользоваться мобильным в школе, а ты ослушался, будь готов к последствиям. Джентльмен ограничивает количество отправляемых СМС в соответствии с указаниями родителей или своим планом. Джентльмен понимает, что мобильный телефон – это привилегия и роскошь. Он не использует его, чтобы произвести впечатление. Он не унижает других людей, у которых нет мобильного телефона. Джентльмен понимает, что мобильный телефон – это не модный аксессуар. Он носит его в кармане, а не на поясе брюк. Джентльмен не устраивает громкие переговоры по мобильному, находясь в общественных местах или стоя на автобусной остановке. Он не кричит на ходу в телефонную трубку. Джентльмен бережно относится к своему мобильному телефону. Даже самые щедрые родители устанут постоянно покупать новые телефоны взамен потерянных или разбитых.